Вы уж извините, но я все еще не могу к этому привыкнуть. Я тоже, месье Буянс, признался Лапушель. Взрыв громового хохота вспорол физиономию Буянса от уха до уха. Он смеялся от души. «Ну, комик, это вы, глядя на мою жену, это она задурила вам голову?» «А, да-да», — подтвердил Лапушель. «Ну, значит, ее грех. И она правильно сделала, что пригласила вас и пообещала поддержку у издателей. Но скажите же мне, мой мальчик, этот ваш роман, как он называется?» «Как называется?» — повторил Лапушель, и у него затряслись колени. «Да», — подтвердил вопрос Буянс. «Он называется «Жгучие уста», — объявила в каком-то молниеносном озарении Соланж. «Жгучие уста? Однако это занимательно, моя дорогая», — осклабился Буянс. «Жгучие уста! Ах, шалопай! Это я почитаю. Это будет согревать меня зимними вечерами. Это вернет мне мои 20 лет, жгучие уста!» Лапушель с трудом вымучил слабую извиняющуюся улыбку. «Ну а сюжет?» — не унимался Буянс. «Это, — сказал Лапушель, — а сюжет очень простой. Там про одного мужчину и одну женщину, которые любят друг друга», — предположил Буянс. «Да. Но это же дьявольски оригинально, дорогой мой. То есть нет, они друг друга не любят. Или, вернее, сначала они не знают, что они любят, потому что они на самом деле любят, а потом они думают, что они любят, потому что уже не любят. А в конце они думают, что они уже не любят, потому что они любят». «Какая прозрачность!» «Не мучай бедного мальчика, Леон», — вступилась Соланж. «Он стесняется. Молодой автор. Он же весь в пушке стыдливости. Он отталкивает чужие руки. Он замирает от девственного страха. Это так непрочно, так свежо, так ново, как первый снежок». «Хорошо!» — крикнул Буянс. «Но я надеюсь, снежок доставит нам удовольствие и поужинает с нами сегодня. И мы выпьем за то, чтобы его первенец родился толстеньким. Соланж — еще прибор». За ужином Буянс пребывал в омерзительно хорошем расположении духа. Он трунил над Лапушелем по поводу непристойного оттенка его вдохновений, обвинял его в том, что тот погряз в поэтических наслаждениях, и пророчил ему академика в 80 лет. Лапушель сносил все щелчки патрона с отрешенным лицом лунатика. От перенесенных волнений он превратился в каменный бюст, застывший над краем стола. Он не в состоянии был ни думать, ни говорить, ни управляться с вилкой. Страдание его было заметно, и Соланж часто бросала ему взгляды, исполненные теплого сочувствия. Вставая из-за стола, она быстро прошептала ему: «Завтра я жду тебя после работы в баре «Зеленый абрикос». Бар «Зеленый абрикос» представлял собой изысканный чулан с оранжевой штукатуркой на стенах и столиками из каштанового дерева. В мертвенном свете полузадушенных ламп тускло мерцало шампанское. Вкрадчивая музыка сочилась сквозь завесы грез. В недрах беседки из драпировок, бутылок и фотографий бармен сбивал коктейли, действовавшие как расплавленный металл. «Зеленый абрикос» был излюбленным местом тайных свиданий. Среди посетителей преобладали незанятые и скучающие молодые женщины, темные юнцы, встающие в полдень, зрелые дамы с многоопытными ртами и атоксичные старики. Над этим маленьким обществом витал аромат любви и нежного обмана. Соланж Буянс приблизила к своему любовнику лицо под плотной вуалью, скрывавшей знаменитые черты. «Мой дорогой, он ничего не понял, но он хочет прочесть твою книгу. Я ему сказала, что «Жгучие уста» уже печатаются в издательстве «Дюпатио» и что книга появится самое большее через 2 месяца». «Но моя Соло, Она же не написана.